Глава 15. Для завтрака демонической королевской семьи на крыле оказалось малую салатовую столовую. Это мне сказала одна из 13 девушек, имя которой я так и не запомнила. А были еще, выяснила эти сведения у той же служанки, малая голубая и розовая, и большие золотая и серебряная. Из этого сделала вывод, что кушать с удовольствием здесь любили, и призадумалась над розовым цветом одной из столовых. Как-то это слишком для тех демонов, с которыми уже была знакома, даже для королевы-матери. Железная ведь была леди, а розовый? Этот цвет с ее образом никак у меня не вязался. Вот и принялась я к девушке с рожками приставать с вопросами, раз она оказалась более-менее разговорчивой. И узнала в итоге, что в королевской семье была принцесса Аларинес. Так вышло, что с ней познакомилась на подходе к той самой салатовой столовой. Мы в коридоре случайно столкнулись. И она сразу же поведала мне, что догадывается, кто я такая. Похоже, весь дворец знал, что Жертьен приволок сюда земную девицу. И что в этом смешного, никак не было понятно. А, в общем-то, Аларинес мне понравилась. Она показалась девушкой открытой, веселой и доброй. И внешне принцесса была очень приятной, на Жертьена чем-то похожа, только черты ее, естественно, отличались мягкостью. В столовую мы с ней входили вместе и под руку. Это ее была такая инициатива. И нас сразу же встретили взгляды повелительницы и повелителя. А еще с ними за столом сидел Жертьен. Женишок лишь вскользь меня поприветствовал и снова принялся за свой завтрак. Надо же, сама холодность! И кто это у нас дома не ночевал? И как это ему снова удалось такую выдержку приобрести? Успокоительного знатную дозу принял? Или так здорово ночью с кем-то энергией лишней поделился? Про себя поняла, что меня оба эти варианта нервировали. Чего в итоге от него хотела? Не понимала этого нисколько, возможно, поэтому и чувствовала раздражение. «Девочки уже познакомились», — кивнула в нашу сторону королева. И все. Тоже приступила к завтраку. А мне стало понятно, в кого уродился Жерть. «Как тебе дворец, Иринес?» — спросил Дарминг, окидывая меня пристальным взглядом. «Видела только свою комнату и пару коридоров. Ничего так, богато». «Ты в школе хоть чему-то научилась?» — поднял на меня от тарелки глаза маг. «Сам знаешь, что на занятиях мне редко удавалось присутствовать». «И кто виноват, что лезла куда не надо? Поэтому ты и оказывалась чаще в целительской». «Что ты, братец, к ней привязываешься? Сам нисколько невесте вчера времени и внимания не уделил, а теперь сердишься, что она правду сказала». Заступилась за меня Ларинес. «Все же очень милая девушка, и надо бы потом у нее выведать, где Белобрысый был вечером и ночью». «Иринес, после завтрака я тебе дворец покажу, все свои любимые места. Обязательно еще сад. Да, и мою музыкальную комнату тоже. Ты любишь музицировать?» «Нет!» В один голос взревели мужчины, сидящие за нашим столом. А потом еще обменялись друг с другом сначала тревожными взглядами, потом заговорщицкими. «Я бы на твоем месте, Ириня, временно воздержался от пения». Внушительно так сказал мне Жертьен. «У тебя же горло болело, да, милая? И потом, ты сказала, что желаешь заняться изучением истории и обычаев демонов? Сестра, покажи моей невесте библиотеку лучше». «Как скажешь». Пожала плечами принцесса, а потом с заботой посмотрела на меня. «Бедненькая, ты принимаешь что-то от боли в горле?» До обеда заняться книгами не получилось, из-за того, что Ларинес оказалось очень много любимых мест во дворце. У меня в глазах зарябило от мелькания перед ними чужого богатства. Правда, в саду получилось немного отдохнуть, и он мне очень понравился. Там были и строго ухоженные поляны, и дикие уголки природы, а разнообразие я всегда уважала. Дошло дело и до музыкального салона. Правда, дверь туда оказалась закрытой, что очень удивило принцессу, меня же нисколько. Она подергала за ручку, возмутилась, но потом переключилась на обсуждение темы рукоделия. Девушка сразу же мне поведала, что любит вышивать. Тут уже я удивилась. Демоница производила впечатление непоседы и вдруг вышивание. На дня мирно прошла, а когда нас с принцессой пригласили к столу, я вдруг почувствовала в груди странное ощущение. Если объяснить по-простому, то что-то вроде изжоги. Но чувство то шло по возрастающей. Совсем плохо мне стало на пороге голубой столовой, где должен был проходить обед. Переступила порог, а там в ту же секунду взгляд мой выцарапал высокую шатенку, около которой стоял Жертьен. он с ней любезничал, а она его пожирала взглядом. «Дайте ей колбасы!» — хотелось сказать мне, но сдержалась. А синие глаза мага насмешливо подтвердили, что моя реакция на возможную соперницу была подмечена. Конечно, нас представили друг другу. Меня эту даму. Но хоть режьте меня на части, имя прелестницы в голове не отложилось, так как там стоял гул, похожий на завихрение ветра, предвестника урагана. Еще я постоянно ежилась, а озноб какой-то непонятный пробирал. От всего этого было очень не по себе. И вся такая нервная подумала: началось! Может, правда, переспать надо с магом, и все бы успокоилось? И он как все равно читал мои мысли. Иначе почему подарил такой понимающий взгляд? А улыбка его сказала, что готов хоть сейчас пройти со мной в спальню. Вот такие были дела. Но я же упертая особа. Решила еще подождать и прислушаться к своему организму. Вдруг иной выход нашелся бы. И что удалось выяснить? Оказалось, что стоило жениху отбыть из дворца, так моя лихорадка пошла на спад, а потом и вовсе прекратилась. Выходило, что в моем случае на пользу шло увеличение расстояния до Жертьена. Странно. Его-то оно не спасало от тяги ко мне. И что это значило? Не магичил ли Тьен на меня, заставляя чувствовать ревность и влечение? Решила эту догадку проверить. Но как? А тут Ларинис потащила меня в компанию молодых демонов, ее друзей. Дело было в саду. Мы прогуливались по ухоженным дорожкам и разговаривали на всякие нейтральные темы, когда мне в голову пришла мысль пофлиртовать с одним из молодых людей. Если честно, то и его имени не запомнила. Но это не помешало строить ему глазки. И когда тот отважился взять меня за руку... «Ириньес!» Раздался голос Жертьена за моей спиной, лишь только я с нежностью посмотрела на молодого человека и его робкое поглаживание моей ладошки. «Ты здесь прохлаждаешься, а как же библиотека?» Вот оно, подтверждение, что на нашу связь никакие расстояния не действовали, и что она в большей мере касалась демона. Да, я в этого жертв влюбилась сама и не знала, за что и почему. В остальном же он мне здорово, оказывается, помог обзавестись неприятными ощущениями. Но я на него не сердилась. Почему? Уверилась, что он действительно занимался нужными вещами, а не увивался непрестанно за дамочками. Ведь в тот момент он предстал перед нами в одежде, как для каких-то лабораторных исследований. Ношеный-переношенный камзол, передник из плотной ткани, местами попорченный реактивами. Дальше, через часок, он переместился к нашей компании, разместившейся уже у пруда, с каким-то холодным оружием в руках. Видно, тренировался в спортивном зале до того. «Забавляешься?» Вздернул меня за руку, поставил на ноги под вопросительными взглядами всех присутствующих, а потом отвел для короткого разговора в сторону. «Мне не до смеха, Иринес, доиграешься! В истории нашего общества еще не было случая, чтобы последнюю привязку истинной пары делали в гневе и насильно, но все, как говорится, бывает в первый раз. А что я? Сидела на берегу, никого не трогала, и меня никто... Шла бы ты лучше в библиотеку, Иринес, а еще лучше мы бы прямо сейчас пошли в спальню». «А что это изменит? Ты же, так понимаю, все равно так и будешь дергаться при всякой моей мысли о другом мужчине». «Какое-то время, да. А потом мне станет гораздо спокойнее, дорогая». «Почему?» Его слова озадачили, и очень не понравился взгляд белобрысого демона. «Потому что у тебя появятся другие заботы, нежели издеваться надо мной». «Не понимаю. На что ты сейчас намекаешь?» «На наших детей, конечно. Сама не догадалась?» Тут от подкинутых им мыслей сделалось очень жарко. Я не была юной неопытной девой, но как-то вдруг растерялась. Демону такая реакция понравилась. И он взялся играть на нервах еще некоторыми обещаниями. В итоге добился от меня прямо противоположного своим желаниям. Я вырвалась из его уже ставших жаркими объятий и указала словами и жестом, чтобы шел куда-нибудь подальше и занимался бы дальше своими делами. А ко мне не лез. Мысленно же пригрозила устроить ему веселую ночь, если бы снова надумал провести ее вне стен своей спальни. А раз дала себе такое слово, пришлось потом исполнить. Узнать, был ли принц в своей кровати, не составило труда. И я не стала никого про это пытать. Ни хитро, ни напрямую. В конце-то концов, невеста я ему была или кто. Имела право взять и зайти в его спальню, между прочим. Но уже и до того догадывалась, что там увижу. Уж больно красноречивые взгляды на меня бросали некоторые дворцовые вельможи после ужина, а служанки, напротив, стали прятать от меня глаза. Так, снова удрал куда-то. Легко сделала вывод, но решила в нем удостовериться. Для этого и направилась в спальню жениха. Понятно. Кровать была не тронута. Вернулась к себе и долго потом стояла у окна. Глазами прощупывала темноту ночи. Но мне не было дела до вида спящей столицы. Сердце ныло, хоть метка на спине и подсказывала, что моя пара и не мыслила о плотских утехах в тот момент. Не знала, как именно она давала мне в этом уверенность, но давала. И все же не было мне покоя. Уговорила потом себя лечь в постель, а сна все равно не было. Ложилась и так, и этак, ничего не получалось. И тогда прикусила уголок подушки и всхлипнула. Плакать мне было не свойственно, только смотрите-ка, припекло. Чуть всхлипнула и почувствовала, как по щеке поползла первая слеза. Но она не успела соскользнуть на наволочку, как на середине спальни начало переливаться свечение портала. В следующую минуту из него вышел Жертен. «Что случилось?» — спросил он взволнованно. Дальше шагнул в мою сторону и моментально оказался сидящим на краю кровати. «Ты плачешь? Кто посмел обидеть?» Не могла в темноте хорошо видеть его лицо, но по голосу почувствовала, что гневался теперь. «Успокойся!» — вздохнула и вытерла щеку тыльной стороной ладони. Мне просто взгрустнулось. «Отчего?» Вот теперь рассмотрела его пристальный взгляд, очень внимательный. «Просто!» Прямо сжала я губы, а потом заметила, что мужчина сжимал некую белую пластину в кулаке левой руки. «Что это у тебя там? Покажи!» «А, это такая игра, что-то вроде ваших карт». «Так ты игрок? Однако!» «Балуюсь иногда», — засмеялся он и погладил меня по волосам. «И потом, у меня такое состояние, что жизни не хватит его проиграть». «Все игроки так думают», — назидательно произнесла я, а потом нахмурилась. «И что это за притон, где ты балуешься? Выпивка, девочки там тоже есть?» Что ты сейчас хочешь мне сказать, Иринис?» Вдруг исчезла игривость из его голоса. «Может, надумала попросить, чтобы я никуда не уходил по ночам?» «А ты этого ждешь?» Пришла на ум догадка. «Такие у тебя методы добиваться своего. А я думала, что мы решили поискать способы освободиться от навязанной нам связи». А про себя подумала, что или попробовать привязаться друг к другу иным способом. Чтобы не только телесная тяга руководила нами, а мы сами по себе были нужны своей паре. И тут сообразила еще кое о чем. А ведь сейчас жених пришел ко мне не из-за того, что взыграло его чувство ревности и не выказывал желания удовлетворить навязанную ему меткой страсть. Он просто гладил меня по голове и стирал мокрый след слезинки на щеке. Вдруг это было начало исполнения моего заветного желания? «Ладно», — вздохнул он глубоко, — «обещаю завтра вплотную заняться именно этим». «У тебя есть кто-то на примете?» — немедленно забеспокоилась я. «Женщина, что, возможно, окажется еще одной суженой?» «Есть. Но об этом завтра». Он резко встал и направился в свою спальню. Минуты Жертен скрылся, только запах его остался. Потянула носом, посмаковала свои ощущения. Нет, что ни говорить, а привязка продолжалась. Раньше ароматы настолько меня не трогали. «Доброе утро!» — раздалось совсем рядом, когда пошевелилась и потянулась в постели, пребывая на границе сна и пробуждения. Открыла глаза, а рядом с кроватью в кресле сидела Алариньяс. «Удивлена? А я пришла пожелать тебе хорошего дня. Что ты сейчас так испытывающе на меня смотришь?» «Ну да, хитрю. Явилась, чтобы выведать о твоем отношении к моему брату. Никак не пойму, почему вы не объявите о своей женитьбе? Что происходит? Парность установлена, вторая привязка произошла. Так в чем же дело? И эти ваши странные отношения? Ты играешься с ним, да? Эти вызовы постоянные, испытываешь его. Наверное, он заслужил, чтобы к нему относились настороженно. Но, честное слово, я переживаю за него. Тьен же у нас особенный. Он еще никогда никому сильно не привязывался. И мы думали, что и не мог. Сугроб, одним словом. Но вот появилась ты и...» Я затаила дыхание, слушая эту юную принцессу. Чувствовала, что она многое может рассказать мне про Жертена. Не спугнуть бы. «Я думала, что он баловень судьбы. Везунчик! Еще бы! Почти вся магия рода досталась одному ему. Другим его братьям самый мизер перепал. И захоти, Жертен!» В общем, он даже горы, наверное, может передвинуть щелчком пальцев. Но никогда этим даром не злоупотребляет. Никогда. А еще ему выпало встретить уже в первые 10 лет после наступления брачного возраста свою истинную. «Ты не путаешь?» — уверенно подала голос я. «Дионису твой брат повстречал чуть больше 2 месяцев назад, насколько мне известно». «Не о ней речь», — отмахнулась принцесса. «Была другая. Красивая, сильная, умная». «И кто же она?» — мой голос охрип, пришлось откашляться. «Если захочет, Тьен все тебе о том случае расскажет. Это его кусочек жизни, не мой. Так вот он отказался от той невесты. Сразу же. А теперь я не понимаю, что происходит. Чувствую только, что он страдает. Раньше я считала, что ему все легко дается, а теперь поняла, что нет. Брат за все сполна заплатил. Тьен всегда и много трудился. Не падали успехи просто так ему в руки. И мне искренне хочется, чтобы ты поняла, какой он у нас замечательный». «К чему ты клонишь?» «Мне кажется, что из вас получится отличная пара. Да и метка говорит об этом. Так скажи, почему ты не подпускаешь Тьена к себе ближе?» «Ты меня знаешь всего ничего, а...» «Я умею чувствовать. Вас тянет друг к другу. Тьен отличный парень, ты тоже хорошая. Вас выбрали в пару боги. Так в чем дело? Почему вы никак не назначите день свадьбы?» «Аларинья!» Вдруг раздался голос Джертьена от двери. «Сколько раз тебе повторять, что нельзя совать нос в чужую жизнь? А ну, иди одеваться для завтрака!» Мне маг не сказал ни слова и даже не посмотрел в мою сторону. Закрыл просто за вышедшей из спальни сестрой дверь, и все. А через 20 минут явился парикмахер, господин Ворд. Этот с порога изрешетил меня разнокалиберными сплетнями. Среди многого мусора проскочило упоминание о Мартее, что тот уладил какое-то дело на границе со страной драконов и скоро прибудет в столицу. Осторожно попыталась выяснить, что же там такое произошло, но в результате Ворд Вейнпринт чуть не утопил в потоке сведений, сколько возлюбленных было у кузена короля, какой он весельчак и выдумщик. «Что-то они все от меня скрывают», — укрепилась в догадке 2-дневной давности. А сразу после завтрака Жертен предложил мне руку и повел в библиотеку. Мы так и шли с ним по дворцовым коридорам парой. Встречные вельможи поедали нас взглядами, кланялись и уступали дорогу. Но я их как бы не замечала. Я со вниманием слушала те ощущения, что проникали в меня через прикасание к его локтю. Ни с чем не сравнимо, через руку вливалось тепло, покой, уверенность. А в ответ внутри поднималось приятное возбуждение, отчего поступь моя сделалась легкой, словно воздушной. Но все приятное закончилось, когда пришли в читальный зал, и маг положил передо мной толстенный том, указал на него пальцем и произнес: «Ищи те браки, где у демона было 2 истинных, и я займусь тем же». И он сел рядом, чтобы тут же погрузиться мыслями в не менее объемную книгу. А мне сделалось грустно. Причину смены настроения разбирать не стала, боялась, что тогда станет еще хуже. Вздохнула и принялась за работу. «Ты не заснула там?» Даже вздрогнула, когда услышала над самым ухом голос мага. «Вот же, твой палец упирается в строчку. Читай». «Да, тут написано, что...» «Я уже сам успел пробежаться глазами. Нет, это не то. Не витай в облаках, Ириньес. Или не хочешь больше заниматься поисками случая, подобного нашему?» «Нет, я буду это делать, стану внимательнее. Но можно мне немного пройтись, скажем, по саду? Что-то я устала». «Иди». Бросил коротко, не оборачиваясь в мою сторону. В саду я пробыла недолго. И далеко от двери библиотеки не отходила, прохаживаясь неспешно по прямой дорожке туда и обратно. Заложила руки за спину, уставилась себе под ноги и вышагивала. А потом подняла голову, как почувствовала на себе чужой взгляд. И встретилась глазами с Жертьеном. Он стоял у распахнутого окна библиотеки и наблюдал за мной. «У меня к тебе вопрос, Жертьен!» Спросила его, когда вернулась в читальный зал. «Зачем здесь сидеть и тратить время, если ты знаешь свою третью суженую и...» «Вот она что!» «Сестрица успела нащебетать лишнего!» «У нее случайно вышло!» Зачем-то начала я принцессу защищать, но под пристальным взглядом синих глаз запнулась. «Ты не мог бы рассказать мне о ней?» «Нет!» Как отрезал. «А сижу я здесь потому, что должен знать, что станет с тобой, когда отрекусь от нашей связи. Поняла?» Вот только боюсь, что не найдем похожего случая, чтобы демон после второй привязки не осуществил бы третью. Понимаешь, что, совершая вслепую такой важный шаг, можем подвергнуть твою жизнь чему-то опасному? «Так ты заботишься обо мне?» Распахнула я на него шире глаза. «А ты что подумала?» — прищурился на меня. «Как я могу что-то предполагать, если ничего про тебя не знаю, а ты не хочешь ничего рассказывать?» «Что значит человеческая женщина? Ничего-то у вас нет чутья, глупенькая ты к тому же, Иринис, и как слепая!» — покачал он головой. «Ну, да, хватит прохлаждаться. Читаем дальше. И не спи над страницами, милая, так можешь жизнь свою проспать». «А что может случиться, Тиен?» «Кто его знает? Только предполагать могу. Моя энергия сейчас в тебе, свяжу себя с другой, она заимеет власть надо мной, безграничную, Иринис, власть. И новой паре может не понравиться, что в тебе есть то, что принадлежит ей. Поняла?» «Кто она, Жартин? Я вправе это знать. Должна знать, кто может потом выступить против меня». «Да ты ни перед кем не устоишь, малышка. Ни перед Дианьясой, ни... Кто?» «Она дракон, милая. Очень сильная особь. Этой информации достаточно?» «Ох, только и могла что вскрикнуть, да еще приложить ладонь к губам. А может...» Это мне уже вспомнился Арилгон, но я быстро прогнала от себя мысль поискать помощи у него в ту же минуту. А демон, похоже, успел понять, о ком подумала. «Нет, Иринис, и думать о своем драконе не моги. Да, я ревную, это неизбежно, но есть еще кое-что, о чем не знаешь. И лучше бы не узнала никогда». «Про Арилгона?» «Про него, конечно. Насколько успел тебя узнать, милая, тебя больно ранят сведения о жизни твоей драконьей пары. Поэтому читаем книги дальше». После этого разговора мне сделалось совсем тоскливо. И что уж там, страшно тоже было. Вот уж попало. Как ни решай, как ни крути мысли в голове, а все выходило для меня из рук вон плохо. «А четвертый суженый не может быть?» — пискнула я спустя минут 5. «Знаю, что ранее ни у кого и никогда, но ведь и наш случай того необычный». «Нормальный наш случай. Это ты мне досталась упрямая такая», — грустно скривил губы Тиен. А потом взял и обнял меня за плечи, привлекая к себе. И только для того, чтобы поцеловать макушку. «Не переживай ты так. Найдем мы выход». И следующей ночью я его, кажется, и правда нашла. Долго ворочалась в постели без сна, а потом решилась. И что с того, жених не клялся мне в любви, зато муж будет принадлежать полностью мне одной. А другой и мысли никогда иметь не станет. Да, ему ценное мое женское тело, но обещал заботиться обо мне и наших детях. А любить стала бы я за двоих. Подумала так и собралась идти в спальню Жартена. Сдаваться. Но опоздала. Он сам ко мне пришел. Вошел тихо и приблизился к кровати. Заметил, что у меня открыты глаза. «Не спится? Мне тоже. Пустишь меня в свою постель? Обещаю, не трону». Я на эти его слова с готовностью отбросила в сторону край одеяла. И вот мы лежали вместе и молчали. Я от того, что его приход нарушил ход мыслей, растерялась немного и еще хотела подождать, как объяснил бы свои действия. Он же с этим не спешил. А потом вздохнул, приобнял и притянул к своему боку, пристроив мою голову у себя на груди. Мне было хорошо. По стуку сердца мужчины поняла, что и ему тоже неплохо. Так мы и уснули. А утром я встала первая, привела себя в порядок и присела рядом с кроватью наблюдать, как проснется Жартен. Он почувствовал мой пристальный взгляд, заворочился и открыл глаза. «Что скажешь, Иринис? Утро будет добрым для меня? Я могу идти к Дармингу и объявить ему, что завтра будет наша свадьба?» «Иди», — только и сказала ему. Жартен моментально с постели вскочил и кинулся к себе. Я так поняла, умываться, одеваться и бежать к брату. Мне было весело наблюдать за его торопливыми движениями. Даже немного посмеялась ему вдогонку. А потом, ощущая себя в ладу с собой, вышла вся такая довольная на балкон своей спальни и замурлыкала под нос старую совсем песенку. Помните, Утесов пел «Любовь нечаянно нагрянет», на словах «Сердце тебе не хочется покоя» меня неожиданно накрыла огромная темная тень. Дальше на голову накинули плотный мешок. Он оказался таких размеров, что вся в нем поместилась. Потом, помню, сделалось трудно дышать, ну, совсем трудно, от этого и вырубилось сознание. Все, темнота. В себя меня приводили чьи-то безжалостные руки. Они хлестали по щекам. Я их чувствовала. Как лицо горело и щипало кожу, тоже ощущала. Но глаза открываться не хотели. Тогда на меня вылили воду, холодную. Ее было немного. Я дернулась и смогла разлепить веки. «Где я?» — спросила тихо и попыталась сфокусировать зрение, а то все поплыло. «Ты узнаешь меня?» — раздалось совсем рядом. Я говорившего еще четко не видела, но голос его узнала сразу. «Да, вы Арилгон Эр Вальфор».